Примечание от Александра Машкова. Опубликовано в 1945 году в книге «The Laker at Threshold». На русском языке впервые опубликовано в «Крылатая смерть» в 1993 году. Существующие переводы: Г. Лемке, М. Пиротинский, Л. Каневский, «В крылатая смерть». Часть первая. Перевод Г. Лемке и М. Пиротинского. Часть вторая. Перевод Л. Каневского. Часть третья. Перевод М. Пиротинского. Дописано А. Дерлитом после смерти Лавкрафта. Некоторые исследователи считают, что не стоит упоминать Лавкрафта как соавтора этого произведения, и оно принадлежит исключительно перу Дерлита. Этот вопрос сложно до конца прояснить. Дерлит не утверждает, что они с Лавкрафтом вместе писали эти произведения. Он указывает наравне со своим именем имя Лавкрафта потому, что писал это произведение на основе рабочих записок Лавкрафта. Так что выражение «дописан», которое подразумевает меньший процент дописанного по сравнению с исходным материалом, здесь не совсем корректно. Скорее уж, написан на основе идей и рабочих записей. Тем не менее, многие считают, что Дерлит придумал такой ход исключительно для поднятия своего рейтинга. Имя Лавкрафта автоматически обязывало это произведение к прочтению. Сейчас даже проводится движение по сбору подписей за то, чтобы издательства убрали имя Лавкрафта с обложек книг с этими произведениями, так как они не имеют к нему никакого отношения. Есть ли в этих произведениях доля мыслей и фантазии Лавкрафта, каждый выбирает для себя сам. Я же здесь их помещаю. Далее выбор за каждым. Первое. Преподобный Вард Филлипс. Производная от имени Лавкрафта. Говард Филлипс Лавкрафт. Второе. Представлял собой неправильную звезду, в центре которой, казалось, находилось карикатурное изображение одного гигантского глаза. Но это был не глаз, а скорее что-то неправильной ромбовидной формы с линиями, напоминавшими языки пламени. Это описание внешнего вида знака древних. Elder Sign принадлежит исключительно фантазии Дерлита. К сожалению, в нынешнее время именно оно имеет наибольшее распространение как среди почитателей Лавкрафта, так и среди любителей ролевых игр. Сам Лавкрафт никогда не включал свое описание знака древних в какое-либо из произведений. Но, к примеру, в письме Кларку Эштону Смиту от 7 ноября 1930 года он пишет: «Again sending you in Satagua's name for the recent shipment and hoping to see more items from your pen along. I opened the Elder Thing and the Seal of Ngah, given in the dark circle of Yuhu». Далее в письме Лавкрафт рисует две фигуры – печать Нга, похожую на жука с шестью лапами и тремя рогами, и знак древних, который похож на ветку ели, наклоненную вправо. Третье. Винфилд Филлипс. Имя персонажа получено смешением имен Говарда Лавкрафта и его отца – Говард Филлипс Лавкрафт и Винфилд Скотт Лавкрафт. Четвертое. Небольшой барельеф высотой примерно в 7 дюймов, изображающий головоногое чудовище спрута с ужасными щупальцами, двумя крыльями на спине и огромными зловещими когтями, растущими из нижних конечностей. Барельеф, показанный доктором Бейтсу, в точности повторяет описание барельефа, который Генри Энтони Уилкокс 1 марта 1925 года принес профессору Эйджелу из рассказа Лавкрафта «Зов Ктулху». Но позднее доктор говорит, что он найден в Антарктике. Пятое. Вендиго. Вендиго. Ходящий по ветрам. Существо из североиндейской мифологии, У Алджернона Блэквуда есть рассказ «Вендиго», базирующийся на ней. Дерлиц соотнес свое создание Итаку с Вендиго Блэквуда, и в таком виде это существо попало в нынешнюю лавкрафтовскую мифологию. У самого Лавкрафта ни Вендиго Блэквуда, ни Итаква Дерлита не упоминается. Шестое. Хастур. Гастур. Хастур. Хастур не является выдумкой Лавкрафта. Он взял его у Роберта Чемберса, который, в свою очередь, позаимствовал его у Амброза Бирса, где он описывается как бог пастухов. Лавкрафт единожды упоминает Хастура в рассказе «Шепчущий в ночи». Там же далее он упоминает «Magnum Innominandum» – «The Great Not To Be Named», но никаким образом не соотносит его с Хастуром. Слияние этих двух божеств в Хастура Невыразимого – «Хастур The Unspeakable» – принадлежит исключительно Дерлиту. Седьмое. Живущий якобы в Хали в звездном скоплении Гиад. Хали или Гали – также слово, взятое у Бирса, но в его произведениях это имя пророка, мудреца, а не название места или звезды. Восьмое. Шубни-Гурат – черный козел с тысячей детенышей. Шубни-Гурат – женского рода, то есть не козел, а коза. Но в связи с отсутствием в английском языке разделенных слов для «козы» и «козла» и то, и другое пишется как «гоат». Возникают сложности с переводом. Девятое. Отвратительных «иго». К сожалению, не имею английского текста произведения, но подозреваю, что имеется в виду «миго» – «фунги from югот». Десятое. И на озере Хали. Второй раз Дерлит упоминает Хали, но на этот раз уже в качестве озера. Одиннадцатое. Культы оборотней графа Дерлита. Калтес дес холис, бай зе комте дерлит. Более правильный перевод был бы «культы упырей». Именно такой перевод слова «кхол» устоялся в русских текстах Лавкрафта. Имя же автора – искаженное имя Августа Дерлита. 12. Подземные таинства Людвига Прина. De Vermis Mysteries by Ludwig Prin. Более правильный перевод – «Тайны червя». Книга с названием Mysteries of the Worm и ее автор Людвиг Прин принадлежат перу Роберта Блоха, но Лавкрафт использовал эту книгу в латинском написании в своих произведениях.